Среди присяжных был один коротышка. И вдруг оказалось, что я забыл, как его звали. Целый месяц я ломал себе голову. Никак не могу вспомнить. Да только если я не мог выкопать его имя из моей памяти, это еще не значило, что его там вовсе нет. Просто завалилось куда-то, вот и все. А когда я и думать о нем перестал, оно так и прыгнуло мне из мозга прямо на язык. «Стейси!» — завопил я во всю глотку. «Джозеф Стейси!» — так его и звали. «Понял, к чему я клоню? Ты мне рассказывал про шрамы, а это знают тысячи людей. А откуда тебе это известно, я не знаю. Да ты и сам, наверное, не знаешь». И меня это не касается. Но так оно и есть. И сколько бы ты мне ни повторял то, что многим известно, на меня это не действует. Если хочешь, чтобы я поверил в твои басни, придется тебе подобрать куда больше доказательств. Гамильтоновский закон экономии в оценке доказательств. Этот житель трущоб, запертый в тюремной одиночке, был по складу ума настоящим ученым. Он самостоятельно вывел закон Гамильтона и точно применил его. И притом, в этом-то и прелесть всего эпизода, Джек Оппенхеймер был честен как подлинный ученый. Ночью, когда я уже засыпал, он вызвал меня условным сигналом. «Знаешь, профессор, ты сказал, что видел, как я раскачивал зуб. Тут ты меня поймал. Хоть убей, не знаю, как ты догадался. Он расшатался всего 3 дня назад, и я не говорил про это ни одной живой душе». Глава 21. Паскаль где-то сказал: «Обозревая ход человеческой эволюции, философский ум должен рассматривать человечество как единую личность, а не как конгломерат индивидуумов». Я сижу сейчас в коридоре убийц в тюрьме Фолсом, прислушиваясь к дремотному жужжанию мух и обдумываю слова Паскаля. Паскаль Блез, 1623-1662 годы, выдающийся французский мыслитель и ученый, автор ряда сочинений, посвященных проблемам морали. Он прав. Вот так человеческий зародыш за 10 коротеньких лунных месяцев с необычайной быстротой повторяет в бесчисленных подобиях, умноженных на бесчисленное количество раз, всю историю органической жизни, от растения до человека. Вот так подросток за краткие годы отрочества в проявлениях жестокого дикарства повторяет историю первобытного человека, от бессмысленного желания мучить слабейших до племенного самосознания, проявляющегося в стремлении организовывать шайки. Вот так и я, Даррелл Стендинг, повторил и пережил заново все, чем был первобытный человек. Что он чувствовал, во что превращался, пока не стал вами и мной, и остальным человечеством, осуществляющим цивилизацию XX века. Да, все мы, все до единого, все те, кто живет на нашей планете сегодня, несем в себе неизгладимую историю жизни от самых ее истоков. Эта история написана в наших тканях и костях, в наших органах, в их функциях, в клеточках нашего мозга и в наших душах, во всевозможных физических и психических проявлениях атавизма. Некогда мы были рыбами, читатель, и ты, и я. А потом выползли на сушу, положив начало тому замечательному этапу, который переживаем еще и сейчас. Мы все еще храним следы моря, как сохраняем себе что-то от змеи, с тех времен, когда змея еще не была змеей, а мы не были нами, когда празмея и прамы были одним и тем же.